Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела. Зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтега. Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами геликоптеров. Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно, в город? Монтег прислушался. Тишина. Никого. Ничего. «Милли», — подумал он, — «посмотри вокруг. Прислушайся. Ни единого звука. Тишина. Да чего же тихо, Милли? Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: замолчи, замолчи. Милли, Милли». Ему стало грустно. Милли не было. Не было и механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтега давно забытую картину. Однажды еще совсем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизионными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками. Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам. Поздно вечером, — думал он, — ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет, шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера, и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом. Лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху в своей залитой лунным светом комнатке, и, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтег, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари. Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнет глаз, и всю ночь на губах его будет играть улыбка. Теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уж невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой. У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш. Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать. Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из воды. Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрое тело ветром, все это разом навалилось на Монтега. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной, самой большой, какую он когда-либо видел. Она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила нос, рот, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды. А тут было слишком много земли. И внезапно, во тьме, стеною вставшей перед ним, шорох, чья-то тень, два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него. Механический пес. Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и когда уже считаешь себя в безопасности, и со вздохом облегчения выходишь, наконец, на берег, вдруг перед тобой механический пес. Из горла Монтега вырвался крик. «Нет, это слишком! Слишком много для одного человека!» Тень метнулась в сторону, глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья. Монтег был один в лесу. Олень. Это был олень. Монтег ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя. Запах кардамона, мха и крестовника. В глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад. Бежали и отступали в такт биению крови, стучавшей в висках.